Разделы диалектического метода – познание, рассуждение, вера, уподобление. Тогда нас удовлетворят, как и раньше, следующие названия. Первый раздел – познание, второй – размышление, третий – вера, четвертый – уподобление. Оба последних вместе взятые составляют мнение, оба первых – мышление. Мнение относится к становлению, мышление – к сущности. И как сущность относится к становлению, так мышление к мнению. А как мышление относится к мнению, так познание относится к вере, а рассуждение к уподоблению. Разделение же на две области того, что мы мним, и того, что мы постигаем умом, и соответствие этих обозначений тем предметам, к которым они относятся, мы оставим с тобой главкон в стороне, чтобы избежать рассуждений еще во много раз более длинных, чем уже проделанные. Но я согласен и с остальным, насколько я в силах за тобой следовать. Определение диалектики. Конечно, ты называешь диалектиком того, кому доступно доказательство сущности каждой вещи. Если кто этого лишен, то насколько он не может дать отчета ни себе, ни другому, настолько же, скажешь ты, у него и ума не хватает для этого. Как этого не сказать? Точно так же обстоит дело и относительно блага. Кто не в силах с помощью доказательства определить идею блага, выделив ее из всего остального, кто не идет, словно на поле битвы сквозь препятствия, стремясь к опровержению, основанному не на мнении, а на понимании сущности, кто не продвигается через все это вперед с непоколебимой уверенностью про того, раз он таков, ты скажешь, что ему неведомо ни самое благо, ни какое бы то ни было благо вообще. А если он и прикоснется каким-то путем к призраку блага, то лишь при помощи мнения, а не знания. Такой человек проводит нынешнюю свою жизнь в спячке и сновидениях, и прежде чем он здесь пробудится, он, придя в Аид, окончательно погрузится в сон. Клянусь Зевсом, я решительно стану утверждать все это. А своим детям, правда, пока что ты их растишь и воспитываешь лишь мысленно, если тебе придется растить их на самом деле. Ты ведь не позволил бы, пока они бессловесны, как чертежный набросок быть в государстве правителями и распоряжаться важнейшими делами? Конечно, нет. И ты законом обяжешь их получать преимущественно такое воспитание, которое позволило бы им быть и в высшей степени сведущими в деле вопросов и ответов. Мы вместе с тобой издадим подобный закон. Так не кажется ли тебе, что диалектика будет у нас подобной карнизу, венчающему все знания, и было бы неправильно ставить какое-либо иное знание выше нее, ведь она вершина их всех? По-моему, это так. Тебе остается только распределить, кому мы будем сообщать эти познания и каким образом. Очевидно. Еще об отборе правителей и их воспитании. Помнишь, каких правителей мы отобрали, когда раньше говорили об их выборе? Как не помнить? Вообще ты считаешь, что нужно выбирать указанные тогда натуры, то есть отдавать предпочтение самым надежным, мужественным и, по возможности, самым благообразным. Но кроме того, надо отыскивать не только людей благородных и строгого нрава, но и обладающих также свойствами, подходящими для такого воспитания. Кто же это, по-твоему? У них, друг мой, должна быть острая восприимчивость к наукам и быстрая сообразительность. Ведь души робеют перед могуществом наук гораздо больше, чем перед гимнастическими упражнениями. Эта трудность ближе касается души, это ее особенность, которую она не разделяет с телом. Это верно. Надо искать человека с хорошей памятью, несокрушимо твердого и во всех отношениях трудолюбивого. Иначе какая ему, по-твоему, охота и переносить телесные тяготы, и в довершение всего еще столько учиться и упражняться? Другого такого нам не найти, ведь это должна быть исключительно одаренная натура. В

Усталость и сон – враги наук. А вместе с тем, ведь и это немаловажное испытание, каким кто себя выкажет в телесных упражнениях. Еще бы. По истечении этого срока юноши, отобранные из числа 20-летних, будут пользоваться большим почетом сравнительно с остальными, а наукам, порознь преподававшимся им, когда они были детьми, должен быть сделан общий обзор, чтобы показать их сродство между собою и с природой бытия. Знание будет прочным только когда оно приобретено подобным путем. И это самая главная проверка, имеются ли у человека природные данные для занятий диалектикой или нет. Кто способен все обозреть, тот диалектик, кому же это не под силу, тот нет. Я тоже так думаю. Вот тебе и придется подмечать, кто наиболее отличится в этом, кто будет стойким в науках, на войне и во всем том, что предписано законом. Из этих юношей, когда им исполнится 30 лет, надо будет опять-таки произвести отбор, окружить их еще большим почетом и подвергнуть испытанию их способность к диалектике, наблюдая, кто из них умеет, не обращая внимания на зрительные и остальные ощущения, подняться до истинного бытия. Но здесь требуется величайшая осторожность, мой друг. А, собственно, почему? Разве ты не замечаешь зла, связанного в наше время с умением рассуждать? Насколько оно распространилось? В чем же оно состоит? Люди, занимающиеся этим, преисполнены беззакония. И в очень сильной степени. Удивляет ли тебя их состояние? Заслуживают ли они, по-твоему, снисхождения? В каком же главным образом отношении? Возьмем такой пример. Какой-нибудь подкинутый ребенок вырастает в богатстве, в большой и знатной семье, ему всячески угождают. Став взрослым, он узнает, что те, кого он считал своими родителями, ему чужие, а подлинных родителей ему не найти. Можешь ты предугадать, как будет он относиться к тем, кто его балует, и к своим мнимым родителям, сперва в то время, когда он не знал, что он подкидыш, а затем, когда уже это узнает? А хочешь, я сам тебе скажу, что я тут усматриваю? Хочу. Я предвижу, что пока он не знает истины, он будет почитать мнимых родственников, мать, отца и всех остальных, больше, чем тех, кто его балует. С его стороны будет меньше пренебрежения к нуждам родственников, меньше беззаконных поступков или же выражений по отношению к ним, меньше неповиновений им, чем тем, кто его балует. Естественно. Когда же он узнает правду, то, думаю я, его почтение и внимательность к мнимым родственникам ослабеет, а к тем, кто его балует, увеличится. Он будет слушаться их гораздо больше, чем раньше, жить на их лад, откровенно примкнув к ним, а о прежнем своем отце и об остальных мнимых родственниках вовсе перестанет заботиться, разве что по натуре он будет исключительно порядочным человеком. Все так и бывает, как ты говоришь. Но какое отношение имеет твой пример к людям, причастным к рассуждениям? Справедливость воспитывается в человеке с детства. А вот какое. Относительно того, что справедливо и хорошо, у нас с детских лет имеются взгляды, в которых мы воспитаны под воздействием наших родителей. Мы подчиняемся им и их почитаем. Да, это так. Но им противоположны другие навыки, сопряженные с удовольствиями. Они ласкают нам душу своей привлекательностью. Правда, люди, хоть сколько-нибудь умеренные, не поддаются им, послушно почитая заветы отцов. Это все так. Далее. Когда перед человеком, находящимся в таком положении, встанет вопрос, вопрошая «Что такое прекрасное?», человек ответит так, как привычно усвоил от законодателя, однако дальнейшее рассуждение это опровергнет. После частых и всевозможных опровержений человек этот падет так низко, что будет придерживаться мнения, будто прекрасное ничуть не более прекрасно, чем безобразно. Так же случится и со справедливостью, с благом и со всем тем, что он особенно почитал. После этого, что, по-твоему, станется с его почтительностью и послушанием? У него неизбежно уже не будет такого почтения и послушания.

Пусть же этим завершится наш разбор того строя, который называют олигархией. Власть в нем основана на имущественном цензе. Олигархический человек. Вслед за тем давай рассмотрим и соответствующего человека, как он складывается и каковы его свойства. Конечно, это надо рассмотреть. Его переход от демократического склада к олигархическому совершается главным образом. Вот как. Как? Родившийся у него сын сперва старается подражать отцу, идет по его следам, а потом видит, что отец во всем том, что у него есть, потерпел крушение, столкнувшись неожиданно с государством, словно с подводной скалой. Это может случиться, если отец был стратегом или занимал другую какую-либо высокую должность, а затем попал под суд по навету клеветников и был приговорен к смертной казни, к изгнанию или к лишению гражданских прав и всего имущества. Естественно. Увидев, мой друг, все это, пострадав и потеряв состояние, даже испугавшись, думаю я, за свою голову, он в глубине души свергает с престола честолюбие и присущий ему прежде яростный дух. Присмирев из-за бедности, он ударяется в стяжательство, в крайнюю бережливость и своим трудом понемногу копит деньги. Что ж, разве, думаешь, ты такой человек и не возведет на трон свою алчность и корыстолюбие и не сотворит себе из них великого царя в тиаре и ожерельях с коротким мечом за поясом? По-моему, да. А у ног этого царя, прямо на земле, он там и сям рассадит в качестве его рабов разумность и яростный дух. Он не допустит никаких иных соображений, имея в виду лишь умножение своих скромных средств. Кроме богатства и богачей, ничто не будет вызывать у него восторга и почитания, а его честолюбие будет направлено лишь на стяжательство и на все то, что к этому ведет. Ни одна перемена не происходит у юноши с такой быстротой и силой, как превращение любви к почестям в любовь к деньгам. «Разве это не пример того, каким бывает человек при олигархическом строе?» – спросил я. По крайней мере, это пример извращения того типа человека, который соответствовал строю, предшествовавшему олигархии, ответил Адимант. Так давай рассмотрим, соответствует ли ей этот человек. Давай. Прежде всего, сходство здесь в том, что он чрезвычайно ценит деньги. Конечно. Он бережлив и деятелен, удовлетворяет лишь самые насущные свои желания, не допуская других трат и подавляя прочие вожделения как пустые. Безусловно. Ходит он за мухрышкой, из всего извлекает прибыль и делает накопления. Таких людей толпа одобряет. Разве черты его не напоминают подобный же государственный строй? По-моему, да. По крайней мере, деньги чрезвычайно почитают и подобное государство, и такой человек. И я думаю, раз уж он такой, он не обращал внимания на свое воспитание. Наверное. А то бы он не поставил слепого харегом и не оказывал бы ему особых почестей. Хорошо. Посмотри еще вот что. Разве мы не признаем, что у него из-за недостатка воспитания появляются наклонности трутня? Отчасти нищенские, отчасти преступные, хотя он всячески их сдерживает из предосторожности. Конечно. А знаешь, на что тебе надо взглянуть, чтобы заметить преступность таких людей? На что? На то, как они опекают сирот или вообще, что бывает, когда они получают полную возможность поступать вопреки справедливости. Верно. Разве отсюда не ясно, что в других деловых отношениях такой человек, пользуясь доброй славой, поскольку его считают справедливым, с помощью остатков порядочности насильно сдерживает другие свои дурные наклонности, хотя он и не убежден, что так будет лучше. Он укрощает их не по разумным соображениям, а в силу необходимости и страха, потому что дрожит за судьбу собственного имущества. Конечно. И клянусь Зевсом, ты у многих из этих людей обнаружишь наклонности трутней, когда дело идет об издержках за чужой счет. Несомненно, эти наклонности у них очень сильны. Значит, такой человек раздираем внутренней борьбой. Его единство нарушено, он раздвоен, Одни вожделения берут верх над другими, по большей части лучшие над худшими. Да, так бывает. По-моему, такой человек все же приличнее многих, хотя подлинная добродетель душевной гармонии и невозмутимости весьма от него далека. Да, мне тоже так кажется. И, конечно, его бережливость будет препятствовать ему выступить за свой счет, когда граждане будут соревноваться в чем-либо ради победы или ради удовлетворения благородного честолюбия. Он, не желая тратить деньги ради таких состязаний и славы, боясь пробудить в себе наклонность к расточительству и сделать ее своим союзником в честолюбивых устремлениях. Воюет он поистине олигархически, с малой затратой собственных средств и потому большей части терпит поражение, но зато остается богатым. И даже очень. Так будет ли у нас еще сомнение в том, что человека бережливого, дельца, можно сопоставить с олигархическим государством? Нет, ничуть. После этого, как видно, надо рассмотреть демократию, каким образом она возникает, а возникнув, какие имеет особенности, чтобы познакомиться, в свою очередь, со свойствами человека подобного склада и вынести о нем свое суждение. Так, по крайней мере, мы продвинулись бы вперед по избранному нами пути. Олигархия переходит в демократию примерно следующим образом. Причина здесь в ненасытной погоне за предполагаемым благом, состоящем якобы в том, что надо быть как можно богаче. Как ты это понимаешь? Да ведь при олигархии правители, стоящие у власти, будучи богатыми, не захотят ограничивать законом распущенность молодых людей и запрещать им расточать и губить свое состояние. Напротив, правители будут скупать их имущество или давать им под проценты суду, чтобы самим стать еще богаче и могущественнее. Это у них самое главное. А разве не ясно, что гражданам такого государства невозможно и почитать богатство, и вместе с тем обладать рассудительностью? Тут неизбежно либо то, либо другое будет у них в пренебрежении. Это достаточно ясно. В олигархических государствах не обращает внимания на распущенность, даже допускает ее, так что и людям вполне благородным иной раз не избежать там бедности. Конечно. В таком государстве эти люди, думаю я, сидят без дела, но зато у них есть и жало, и оружие. Одни из них кругом в долгах, другие лишились гражданских прав, а иных постигло и то, и другое. Они полны ненависти к тем, кто владеет теперь их имуществом, а также и к прочим, и замышляют переворот. Да, все это так. Между тем дельцы, поглощенные своими делами, по-видимому, не замечают таких людей. Они приглядываются к остальным и своими денежными судами наносят раны тем, кто податлив. Взимая проценты, во много раз превышающие первоначальный долг, они разводят в государстве множество трутней и нищих. И еще какое множество! А когда в государстве вспыхнет такого рода зло, они не пожелают его тушить с помощью запрета распоряжаться своим имуществом, кто как желает, и не прибегнут к использованию другого закона, который устраняет всю эту беду посредством другого закона. Какого? Того, который следует за уже упомянутым и заставляет граждан стремиться к добродетели. Ведь если предписать, чтобы большую часть добровольных сделок граждане заключали на свой страх и риск, стремление к наживе не отличалось бы таким бесстыдством, и в государстве меньше было бы зол, подобных только что нами указанным. И даже намного меньше. В наше время из-за подобных вещей правители именно так настроили подвластных им граждан. Что же касается самих правителей и их окружения, то молодежь у них избалованная, ленивая телом и духом и слабая. У нее нет выдержки ни в страданиях, ни в удовольствиях, и вообще она бездеятельна. Как же иначе? Самим же им, кроме наживы, ни до чего нет дела, а о добродетели они радеют ничуть не больше, чем бедняки. Да, ничуть. Вот каково состояние и правящих, и подвластных. Между тем, им приходится иметь дело друг с другом и в путешествиях, и при любых других видах общения. На праздничных зрелищах, военных походах, на одном и том же корабле, в одном и том же войске. Наконец, и посреди опасности они наблюдают друг друга, и ни в одном из этих обстоятельств бедняки не оказываются презренными в глазах богатых. Наоборот, нередко бывает, что человек неимущий, худой, опаленный солнцем, оказавшись во время боя рядом с богачом, выросшим в тенистой прохладе и нагулявшим себе за чужой счет жирок, видит, как тот задыхается и совсем растерялся. Разве, по-твоему, этому бедняку не придет на мысль, что подобного рода люди богаты лишь благодаря малодушию бедняков? И разве при встрече, без посторонних глаз, с таким же бедняком, не скажет он ему: «Господа-то наши, никчемные люди!» Я уверен, что бедняки так и делают. Подобно тому, как для нарушения равновесия болезненного тела достаточно малейшего толчка извне, чтобы ему расхвораться, а иной раз расстройство в нем бывает и без внешних причин, так и государство, находящееся в подобном состоянии, заболевает и воюет само собой по малейшему поводу, причем некоторые его граждане опираются на помощь со стороны какого-либо олигархического государства, а другие на помощь демократического. Впрочем, иной раз междоусобица возникает и без постороннего вмешательства. И даже очень часто.